Клаудия Косио пару раз открывала глаза, но не могла удержать веки. Безвольное, накачанное алкоголем тело не сигнализировало мозгу о боли во влагалище или в кухоньке, как называла это место ее мать. Клаудия никогда не понимала, почему мать, рьяная католичка, так его окрестила. Возможно, потому что там готовят детей. Клаудия тоже не осмеливалась называть его «вагиной». Слово казалось слишком грубым, оскорбительным. Она предпочитала использовать такие эвфемизмы, как «моя штучка» или «там внизу». И там внизу Умберто Франко стремился удержать пенис внутри. От нее вообще никакого толку. Мигель Переда едва приподнял голову от смятого покрывала. Качка кровати усилила тошноту Летисии. Она хотела бежать в ванную, однако ноги не слушались, и ее вырвало рядом с комодом остатками съеденного час назад бифштекса вперемешку с перебродившей жидкостью неопределенного цвета с сильным запахом алкоголя. Девушка вытерла рот тыльной стороной ладони и вновь села на матрас. Подскочив, Переда наступил на блевотину и испачкал штаны, болтавшиеся у щиколоток. «Черт, черт!» Он побежал в ванную, чтобы привести себя в порядок. Зрелище рассмешило Франко. Он издал нечто вроде фырканья, которое Летисия опознала как признак надвигающейся эякуляции. Скрючившись на краю матраса, Летисия Альмейда надела трусы, все еще чувствуя тошноту. Переда вышел из ванной в насквозь промокших брюках. Летисия попыталась встать на ноги. «Ну ты и шлюха!» — сказал он, толкнув ее. Она поспешно вскочила и на этот раз добралась до ванной, где ее стошнило в унитаз. Рвота продолжалась несколько секунд, пока в желудке ничего не осталось. Девушка села на холодную плитку, залитую водой после Переды. Владелец газеты вынул член и злился на тело Клаудии Косио, затем сел, посмотрел на свой детородный орган в пятнах крови. «С почином тебя!» Клаудия Косио хотела открыть глаза, но веки будто сшили. Когда ее зрение прояснилось, Умберто Франко уже поправлял свою одежду и приказывал Летисии Альмейде выйти из ванной. Девушка медленно встала и зигзагами подошла к кровати, придерживаясь за стены и мебель. Она легла рядом с подругой, и та непослушным языком спросила: «Где мы?» Летисия не ответила, предпочитая не открывать рот, чтобы снова не стошнило. Она закрыла глаза и отдалась волнам, которые увлекали девушек в омут, откуда монстры их уже не выпустят. Допив бутылку, мужчины позвонили водителю, чтобы тот помог загрузить девушек в машину. Но подчиненный пожаловался на боль в спине. «Оставим их здесь». Франко пора было возвращаться домой к жене и детям. «Завтра отправлю за ними этого болвана». Он ткнул пальцем на водителя, тот отвел взгляд. Они уже собирались отъезжать, когда женщина, проверяющая состояние номера, увидела девушек и выбежала, чтобы остановить гранд-маркиз. «Стойте! Стойте!» — закричала она, преграждая машине путь. Водитель опустил стекло. Женщина тут же сунула голову внутрь и заявила, что они не могут оставлять своих шлюх, которые лежат будто мертвые. Наклонившись вперед с заднего сиденья, Умберто Франко протянул пару банкнот. Женщина взяла деньги и велела другому сотруднику мотеля не выпускать мужчин, пока она не убедится, что их спутницы живы. Вернувшись в номер, она подошла и прислушалась. Девушки дышали, хотя так, будто подавились языками. Увидев блевотину, женщина снова вышла и сунула в окно машины две купюры. «Этого недостаточно, чтобы убрать за вами комнату». Мигель Переда достал из кармана и протянул женщине еще две банкноты. И та, наконец, сделала знак второму служащему пропустить их. Гранд-маркиз скрылся из виду на шоссе. Как только машина уехала, женщина вернулась в номер вместе с помощником. Разбудив Клаудию и Летисию, они приказали девушкам выметаться. Клаудия, чье сознание затуманивал алкоголь, не могла понять смысла слов, тем не менее с большим трудом подняла с кровати свое тело, едва реагирующее на команды мозга и казавшееся чужим. Ее трусы запутались вокруг правой лодыжки. Летисия, с чуть более ясной головой, но с явными признаками разобщения конечностей, тоже медленно встала. Комната закружилась, как неуправляемая карусель. Они не заметили мужчину, который подглядывал за ними из другой комнаты. Он видел, как приехал гранд-маркиз, а затем укатил только с двумя мужчинами. Соглядатай дождался, пока девушки выйдут, и проследил, как они уходили, шатаясь и держась друг за дружку, чтобы не упасть. Взяв ключи от машины, угнанной несколькими часами ранее, он отпер дверцу и отправился на поиски. Это происходило как раз в тот момент, когда подруги присели на корточки помочиться в нескольких метрах от входа в мотель. Дезориентированные, они встали на обочине шоссе, не зная, в какую сторону идти, и неуверенно двинулись влево. «Попросим кого-нибудь нас подвести», — предложила одна, пока они брели вперед, и другая кивнула. Смерть остановилась на Ниссане Цуру выпуска 84-го года с номерным знаком из Мехико. Мужчина открыл дверцу с водительского места и, не выходя из машины, жестом пригласил их сесть. В одно мгновение по салону распространился запах перебродившего алкоголя, рвоты и мочи. Он непроизвольно закрыл нос рукой. Летисия заметила его жест. «Извините, не подбросите нас до Сан-Мигеля?» Он молча кивнул. «Мы очень далеко оттуда». Он посмотрел на Клаудио Косио в зеркало заднего вида и отрицательно качнул головой. Девушка закрыла глаза, не в силах избавиться от сонного марева. Через несколько минут она крикнула. «Меня сейчас, слышь!» Но договорить не успела. Согнувшись пополам, она извергла вонючую горькую жижу на свою одежду, сиденье, дверцу. Мужчина остановил машину, и Летисия Альмейда выскочила как ошпаренная. Клаудия тоже пыталась вылезти между рвотными позывами и кашлем. Наконец она толкнула сиденье и выбралась через заднюю дверцу. «Мне очень жаль, простите!» Выплюнула она извинения вместе со слюной. Вылезая, девушка потеряла одну туфлю. Мужчина молча поднял ее с земли. Летисия подошла к подруге и придержала одной рукой за талию, а другой за волосы. «Тебе лучше?» Согнувшись и уперев руки в колени, Клаудия сказала. «Ты идиотка! Это все из-за тебя! Пусти!» Они стояли на неосвещенном участке шоссе посреди поля в предутреннем мраке. Никаких других машин на дороге не наблюдалось. Свет фар Цуру прорезал тьму. Летисия отошла на несколько шагов от подруги. «Я не заставляла тебя идти». Клаудия Косио выпрямилась с закрытыми глазами, набрала в легкие побольше воздуха и выдохнула через рот, а затем повторила действие. Когда она подняла веки, мужчина стоял напротив и пристально смотрел на нее. Девушка открыла рот, чтобы что-то сказать или, возможно, сделать еще один вдох, и тут он ударил ее кулаком в живот. Удивленное выражение мелькнуло на лице Клаудии, прежде чем она упала. Летисия кинулась бежать, но мужчина догнал ее в два прыжка и повалил на землю. Девушка брыкалась и беспорядочно размахивала руками. Он забрался на нее сверху, схватил за волосы и ударил головой о землю. Затем сжал руками шею. Тело Летисии затряслось. Он давил все сильнее и сильнее, пока она не перестала брыкаться и дергаться. Оставив ее лежать, мужчина вытер пот со лба рукавом куртки. Запрокинув голову, посмотрел на небо и глубоко вдохнул холодный ночной воздух.